Копье было бессильно искупить преступление или исправить зло, причиненное им самим. Непомерно велико было это зло, и от молчаливого смирения перед ним оно все разрасталось. Власть его и коварство все усиливались. «Меня щадил, меня оберегал мой отец», — думал Фарнаус. И эта доброта, эта простодушие у Хейро сердили его и рождали в нем жалость, разрывавшую сердце. Ухейро добился своего, спас сына, но в конечном счете сотворил еще большее зло. Его сын мог приносить лишь несчастье, потому что был порождением поверженного, осмеянного жизнью, изувеченного, испуганного человека. Вина отца перешла на сына. Только сыну гораздо труднее было примириться с нею и нести ее груз. Это было все равно, что терпеть полученную по наследству дурную болезнь. И вот однажды ветер донес до корабля запах болотных испарений. «Вот и доплыли!» — в один голос вскричали гребцы и с охотой, с удвоенной силой налегли на весла. Потом Фарнаус увидел орла, летевшего над кораблем почти под самыми облаками. Орел мерно загребал крыльями, как соразмерно выточенными веслами воздух. Фарнаус проследил взглядом за орлом и увидел вырисовывающийся вдали в легком молочно-белом тумане зубчатый горный кряж. Это были вершины Кавказского хребта. Теперь в самом деле до родины было уже недалеко. Гребцы выпустили весла, бросились обнимать и целовать друг друга и в детском восторге пустились на палубе в пляс. Корабль, оставленный на волю волн, кружился на месте, покачиваясь, как пьяный, так что пляшущие гребцы то и дело налетали друг на друга. А Фарнаус, перегнувшись через борт, выворачивал себе шею, жадно вглядываясь в Кавказские горы, то вздымавшиеся прямо перед ним, то уходившие назад и скрывавшиеся у него за спиной. «Кавказ! Кавказ! Кавказ!» — кричал Фарнаус, непрестанно вытирая набегавшие то ли от морского ветра, то ли от обуревавшего его волнения слезы, чтобы яснее увидеть темную зубчатую гряду величественных горделивых гор, которые как бы невидимой цепью притягивали к себе бегущий по морю корабль. Все люди на судне были прикованы этой цепью к далекой горной гряде и радовались неспосланному им судьбой вечному плену, ощущаемому как свобода, потому что все в этих местах было для них родным и близким, знакомое от рождения. Все здесь казалось им естественным, понятным и легко переносимым. «Кавказ! Кавказ! Кавказ!» — кричал, перегнувшись чуть ли не всем телом через борт, Фарнаус, и пытался достать рукой до поверхности моря, в зеленом сумеречном лоне которого светилась большая стая медуз, подобное утонувшему созвездию. Корабль не вошел в Ванскую гавань, обойдя город стороной, поднялся вверх по течению многоводной реки. Гребцы заметили удивление на лице Фарнауза и, рассмеявшись, сказали ему: «Да ты и в самом деле решительно ничего не знаешь. В кувшине, что ли, был замурован там, на Крите?» Корабли сторонились Ванской гавани так, словно она была заражена проказой. Моряки боялись, что судно, войдя в гавань, не сможет оттуда выйти и застрянет в ней навсегда. Там, где когда-то покачивались на волнах вернувшиеся из дальних странствий усталые корабли, сейчас протянулись длинные песчаные отмели, похожие на дремлющих ящеров, залегших в зеленой пузырящейся воде. Лишь небольшие лодки осмеливались теперь заплывать в это мелководье. Они пробирались между мелями, и стоявшие в лодках люди орудовали длинными баграми, пытаясь вырвать у этих сонных чудовищ то, что осталось от кораблей, попавших им на зубы по неосмотрительности или неопытности их кормчих. Вот и сейчас на верхушке, торчавшей из песка мачты, сидел коршун и клювом почесывал у себя под крылом. Болото наступало со всех сторон. Теперь уже опасными стали даже берега многоводной реки. Фарнаус прошагал к берегу по колено в воде и выбрался на сушу, забрызганный грязью и илом с головы до ног. Загорелые до черноты детишки с выпеченными животами, оглушительно горланя, сбежали со всех сторон и стали счищать с него грязь, но он отогнал их, потому что ему нечем было их отблагодарить. Разочарованные и обозленные дети разок-другой, как бы нечаянно, больно хлестнули его по икрам мокрыми ивовыми прутьями, и, оставив неимущего путника, обманувшего их невесть с каких пор лилейные надежды, побежали к кораблю, но больше никто на берег не сошел. Корабль медленно плыл вверх по течению реки, и пока он не скрылся из глаз, дети, бежавшие гурьбой за ним, грозили ему кулаками, швыряли в него камнями и грязью, свистали и осыпали его такой отборной руганью, что Фарнауза прошибал пот. Ему было стыдно и перед гребцами на корабле, и перед детьми. Точно именно из-за него собралось здесь, на болотистом берегу, столько детей, а он бессовестно обманул всю эту детвору. Детям, разумеется, было все равно, кого высадит на берег корабль, чьими проводниками они станут в непролазных болотах и чьи будут нести пожитки, лишь бы не вернуться с пустыми руками. И Фарнаус стоял, повернувшись спиной к реке, и не осмеливался даже махнуть рукой на прощанье и в знак благодарности кораблю, который шумом, смерными всплесками весел рассекал струи многоводной реки, словно ему не терпелось поскорее убраться от разозленной ребятни, чья непристойная брань преследовала его, как свора разъяренных волков.